Издательство АСТ. Евгений Чеширко. Хтонь. История одной общаги. Часть первая. Энтропия. Надоел уже этот темный. Снова сидит в своем углу. Раньше я его боялся. Сейчас же он меня просто раздражает. У него нет ни глаз, ни рта, ни ушей. Он просто бесформенное черное нечто, которое растворяется, если посмотреть на него в упор. И снова материализуется в пространстве, если отвести взгляд в сторону. Я вижу его только периферийным зрением. Он не перемещается и не производит никаких звуков, которыми может выдать себя, но я всегда знаю, что он уже здесь. Я не чувствую его взгляда, но в полной мере ощущаю его внимание ко мне. Он не приносит мне никакого вреда, не пытается напугать или свести с ума. Он просто наблюдает. А я иногда наблюдаю за ним. А что мне еще остается? Я называю его темным, но с таким же успехом мог бы назвать мутным или даже дымным. Вряд ли он обиделся бы. Конечно же, я никому о нем не рассказываю. Не хватало еще прослыть идиотом. К тому же родители с детства прививали мне материалистическое мировоззрение, которого я придерживаюсь до сих пор. Размышляя над этим явлением, я пришел к выводу, что появление темного каким-то образом связано с моей психикой, что это всего лишь некая игра разума. В пользу этой версии говорит и то, что он всегда появляется ночью в момент моего пробуждения. Полагаю, что сознание проецирует образы сна в реальность, тем самым вызывая зрительные галлюцинации. Они же, в свою очередь, снова анализируются мозгом, придавая этому явлению некие характеристики вроде ощущения наблюдения за мной. Придя к такому выводу, я стал спокойнее относиться к появлению темного. Но сказать, что я привык к нему и чувствую себя спокойно в его присутствии, конечно же, не могу. Он появляется в моей комнате примерно раз в месяц. Иногда чаще, иногда реже. Как я уже говорил, в этот момент я просыпаюсь и сразу же понимаю, что он здесь. Я замечаю его присутствие боковым зрением и перевожу взгляд на него. Темный тут же растворяется, и я вижу угол комнаты. Если ночь лунная, я могу рассмотреть даже край неровно приклеенных обоев, криво поднимающиеся от пола к потолку. Но стоит отвести взгляд в сторону, как тьма сгущается, и он снова здесь. Для того, чтобы он исчез, нужно включить свет или сделать гимнастику для глаз. Повращать ими по кругу и крест-накрест. Как правило, это помогает, и он исчезает, что опять же подтверждает мои мысли о том, что темный — всего лишь зрительная галлюцинация и плод моего воображения. Но сейчас он снова в углу. Я лежу на спине и смотрю в потолок. Сегодня мне не хочется его прогонять. «Зачем ты приходишь, темный?» Конечно, он не ответит. «Если бы ты существовал на самом деле, мы могли бы даже подружиться. Как думаешь?» «Да, согласен, это была бы странная дружба. Я рассказывал бы тебе о своих радостях и неудачах, а ты также сидел бы молча и наблюдал за мной. Нам непременно нужно было бы придумать какой-нибудь метод общения. К примеру, если бы ты соглашался со мной, то темнел чернее обычного, а если бы возражал, менял цвет. Ты умеешь менять цвет?» «С помощью цвета ты мог бы выражать свои эмоции. Посветлел — значит, тебе радостно, покраснел — стыдно, позеленел — досадно. Почти как у людей. Как у людей». Я ловлю себя на мысли о том, что разговариваю с галлюцинацией. Все же с этим нужно что-то делать. Я поднимаюсь с кровати, включаю свет, растираю виски и начинаю вращать глазами. Темный исчезает. Он не любит свет и гимнастику для глаз. Сомневаюсь, что он вообще хоть что-то любит в этом мире. 202. Это номер моей комнаты. Она находится на втором этаже общежития, расположенного почти в самом центре города. Я предпочитаю называть комнату жилищем. Жилище — именно то слово, которое как нельзя лучше характеризует это пространство. Здесь можно спать и есть. Можно даже попытаться сделать комнату уютной, натащив в нее мебели и расставив по углам горшки с цветами. а на стенах развесив картины с натюрмортами или на худой конец с пейзажами. Но все же это жилище, здесь невозможно почувствовать себя дома. Как ни пытался я сродниться с этой комнатой, как ни старался подружиться и найти хоть что-то, что могло бы нас сблизить, сделать одним целым, ничего у меня не вышло. Эта комната как вредная и спесивая женщина, с которой работаешь в одном офисе. Мы явно не нравимся друг другу, но нам приходится как-то общаться и даже улыбаться при встрече, прекрасно зная, что если бы не общее дело, мы просто избегали бы друг друга и отворачивались при встрече, делая вид, что незнакомы, и знать друг друга не хотим. У нас с комнатой тоже есть общее дело. Я не даю превратиться ей в заброшенное грязное помещение. Она же позволяет мне чувствовать себя человеком, у которого есть пристанище, в котором можно отдохнуть от окружающего мира. Комната досталась мне по наследству от деда. Когда-то он получил ее от государства по линии профсоюза и даже успел пожить в ней несколько лет. В 90-е он вышел на пенсию и со своей женой, моей бабушкой, переехал в деревню, где построил домик, в котором и жил до конца своих дней. А комнату в общежитии приватизировал и сдавал в аренду. В деревне эти небольшие деньги были неплохим подспорьем. Я узнал о ней лишь после его смерти и оглашения завещания. Свой дом в деревне дед завещал жене, моей бабушке и дочери, моей маме, в равных долях. А комнату решил оставить мне, своему единственному внуку. На тот момент мне только исполнилось 24 года. Я работал и снимал однокомнатную квартиру на самой окраине города вместе с двумя студентами медколледжа. Стоит ли говорить, как я обрадовался такому подарку судьбы? Да, подарок был неразрывно связан с печальным событием, но молодость не терпит тоски и уныния. Не дожидаясь вступления в наследство, я выселил из комнаты арендаторов и переехал в свое собственное первое жилище. Само общежитие — это трехэтажное здание постройки середины прошлого века. Весь первый этаж пару лет назад был выкуплен, а вскоре там открылся продовольственный магазин. С одной стороны, это было на руку жильцам общежития, ведь раньше им приходилось ходить за продуктами в магазин в соседнем квартале. С другой же, магазин прибавил им проблем, так как в комнатах, находящихся в конце коридора, жизнь стала еще менее комфортной из-за гудения холодильников, которые располагались в складском помещении прямо под ними. Второй и третий этажи занимаем мы, жильцы общежития. Я не знаком со всеми обитателями третьего этажа. С ними я изредка встречаюсь на лестнице или же на общих собраниях. Но я точно знаю, что надо мной в такой же комнате живет студент. С этим соседом мне повезло, он типичный ботаник и никогда не устраивает в комнате сборище посиделок. Единственные звуки, которые я иногда слышу сверху, похожи на падение чего-то тяжелого на пол. Думаю, это падают книги, которые он не может удержать в своих худеньких руках. Хотя, вполне возможно, что я слышу звук падения самооценки после его очередного неудачного знакомства с какой-нибудь однокурсницей. Однажды я сидел во дворе на скамейке и смотрел из окна нашего общежития. И в мою голову пришла интересная мысль. Если не брать во внимание остальные комнаты, а рассмотреть только те помещения, которые расположены под и надо мной, это очень похоже на действующую модель пирамиды потребностей человека. По первому этажу неспешно бродят люди. Вся эта толпа хорошо одетых людей с важным видом, но совершенно пустыми глазами, таскающие по магазину корзинки с продуктами, озадачена тем же самым вопросом, каким были озадачены все люди с самого начала истории. Что они будут сегодня есть? Вот этот здоровяк, рассматривающий куриные внутренности, выложенные на прилавке. Та девушка, тонким пальчиком указывающая на карпа в аквариуме, которого сейчас вытащат из воды, и, рубанув для приличия по голове обухом топора, вскроет ему брюхо. Девушка скажет спасибо, положит рыбу в корзину, и одной проблемой в ее голове станет меньше. Сегодня она будет сыта. Вон тот старик в странной шляпе, который зачем-то трясет возле уха банкой тушенки и очень внимательно вслушивается в издаваемый ею звук. В магазине много людей, и все они чем-то похожи. Их взгляды равнодушные и отрешенные, они не смотрят друг на друга, лишь на прилавке. Я ни разу не видел в продуктовом человека с ясным, осмысленным и твердым взглядом. Там, где много еды, человек перестает думать. Не зря же, именно эта потребность заложена в основание пирамиды Маслоу. А на третьем этаже сидит одинокий студент. Он занят осуществлением самой высшей своей потребности — в познании мира и самореализации. Скорее всего, он голоден. Впрочем, из-за его худобы мне кажется, что он ни разу в жизни даже и не пробовал есть. А сытый голодного не разумеет. Люди с корзинками в магазине знать не хотят о великом. А студенту плевать на колбасу по акции, он занят познанием. А между ними я, который рад тому, что рядом есть магазин с едой и человек, который не доставляет мне проблем своим существованием. Я, который также бродит с корзинкой и рассматривает пустым взглядом красные ценники. Я, который радуется хорошей компании и бутылке вина. Я, который иногда даже выделяет деньги с зарплаты на покупку умной книги. Я — человек, который любит пофилософствовать, но далеко не всегда умеет сделать хоть какой-нибудь практический вывод из своих измышлений. Меня зовут Филипп Казанцев. Я часто спрашивал у родителей, почему они дали мне такое странное имя. В нашем роду не было Филиппов, а из известных людей с таким именем я знал только Киркорова и отца Александра Македонского. Внятного ответа от мамы и папы я не получил до сих пор. Просто им когда-то понравилось звучание этого имени, вот и все. Впоследствии мне стало известно и его значение. Оказалось, что Филипп переводится с греческого как «любящий лошадей». И снова мои родители промахнулись. Нет, я люблю животных, это правда, но особой симпатии именно к лошадям за собой никогда не замечал. Мне больше нравятся кошки, но однажды, узнав о том, что наука о кошках называется филинологией, я понял, что имя любящей кошек звучало бы еще хуже. Филфилин, или просто Филфел. Пожалуй, лучше я буду любить лошадей, чем называться Филфилином. Нумерация комнат в нашем общежитии начинается от выхода на лестничную площадку по часовой стрелке. В первой комнате от лестницы под номером 201 живет семья Романовых. Главу семейства зовут Николаем. Я слышал, что царь Николай II был чуть ли не самым курящим царем за всю историю династии. Коля же, в отличие от своего тезки, представляет собой, наверное, самого упорного борца с этой вредной привычкой со времен царского режима. Кажется, он бросает курить каждый понедельник, каждое первое число месяца, после каждого дождя, после заката и после первой птицы, пролетевшей мимо его окна. Коле 30 лет. По его словам, он пытается бросить с 26, но все никак не получается. Как он сам объясняет причины своих неудач? «Да как тут бросишь? То одно, то другое!» «Лучше и не скажешь. У его величества есть жена Наталья и шестимесячная дочь Вера. Иногда люди говорят, что знают того или иного человека с рождения. Я же могу сказать о Верке, что знаю ее с зачатия, потому что в нашем общежитии очень плохо обстоят дела со звукоизоляцией». Когда девочка родилась, Коля напился так, что его пришлось буквально на руках тащить из общей кухни в комнату и укладывать спать, потому что он то и дело пытался вскочить и уехать к роддому писать на асфальте слова любви, посвященные жене. На мой вопрос о том, какие именно слова он хотел бы написать, Коля не ответил, а просто молча уставился на меня мутным взором. Затем пустил слезу. После сказал, что я ничего не понимаю и никогда не пойму. А вскоре и вовсе уснул, сном младенца. Возможно, что кого-то из присутствующих эта реакция удивила, но только не меня. Ругань Наташи и Коли я слушал раз в 2-3 дня с самого момента моего заселения в общежитие. Мне всегда казалось, что они ненавидят друг друга и даже не скрывают этого. А вон как получилось. Даже ребенка родили. Не могу сказать, что это событие как-то повлияло на их отношения друг к другу. Меньше ругаться они не стали. Но теперь хотя бы стали делать это тише. Впрочем, маленькая Вера с лихвой возместила недостаток децибелов в моей комнате своим плачем во время коликов и прочих младенческих неурядиц. Коля же стал еще усерднее бороться с курением, даже прибегая к методам нетрадиционной медицины. Он рассказывал мне, что ездил к какой-то бабке, которая полчаса давила пальцами ему на глаза, читая какие-то заговоры. а затем заставила съесть сырое яйцо. Он заплатил ей 1000 рублей, о чем, конечно же, пожалел, потому что никакого действия обряд не возымел, а на потраченные деньги можно было бы купить несколько пачек хороших сигарет. В целом, Романовы хорошие люди. Коля иногда заходит ко мне, чтобы поговорить о том, о сём и пропустить по бутылке пивка. Наташа раньше просто сухо здоровалась со мной, а после того, как я пару раз посидел с Веркой, стала улыбаться, а иногда и подкармливать выпечкой вроде пирожков, которые она умеет печь на удивление вкусно. Просто так вышло, что эти двое не любят друг друга. Наверное, так бывает. Пару месяцев назад Коля постучал в дверь моей комнаты. Когда я открыл, он молча прошел к столу, положил на него прозрачный пакет с пирожками и посмотрел на меня таким уставшим взглядом, от которого у меня самого появилась слабость в коленях. Натаха передала. «Так вот, чем так вкусно на весь этаж пахнет!» — обрадовался я, потирая ладони. Коля кивнул и зачем-то переложил пакет ближе к центру стола, а затем снова передвинул к краю. Он явно чего-то ожидал, но я не мог понять, чего именно. «Как там Верка?» — спросил я первое, что пришло в голову. — Нормально. — В школу уже пошла? — Ага. Институт уже заканчивает. Слабо улыбнулся Коля. — Может, чаю выпьем? Такое трезвое предложение я слышал от Романа впервые. Вскипятив воду на плитке, я выставил на стол 2 кружки, пачку пакетированного чая, сахарницу и 2 ложки. Коля макал пакетик в кипяток, покачиваясь на ножке стула, и наблюдал, как вода окрашивается в темный цвет, а затем равнодушно произнес: «Что-то жить не хочется». Я облегченно выдохнул. Николаю не хотелось жить стабильно раз в месяц, о чем он каждый раз спешил мне сообщить. Обычно это сопровождалось предложением выпить чего-нибудь крепкого. Алкоголь, видимо, давал ему какую-то жизненную энергию, которой хватало до следующего нежелания существования. «Никому не хочется, а все же живут как-то», — пожал я плечами. «Нет, вообще не хочется, понимаешь?» «А, ну это совсем другое дело, да. Кстати, пирожки с чем?» — попытался я поменять эту заезженную пластинку. «Сил нет больше никаких. Развелся бы уже давно, если бы не дочь. Только она меня и останавливает». «О, с капустой!» Надломив 1, неубедительно обрадовался я, всячески пытаясь перевести тему однотипного разговора, который каждый раз проходил по одному и тому же сценарию. «Представляешь, недавно на вокзале купил пирожок с капустой, а потом сел в автобус, к родителям в деревню ехал. Только мы тронулись, меня так скрутило, что хоть скорую вызывай. А со мной рядом бабка сидела, очень подозрительная. Как посмотрит на меня, так еще сильнее крутить начинает. Я уже потом только вспомнил, что эта же бабка за мной в очереди стояла и тоже с капустой хотела пирожок купить, а я последний забрал, пришлось ей с картошкой есть. Как пить дать, прокляла меня старая кошелка. Надо было тебе к ней ехать за заговором против курева. Это точно ведьма, самая настоящая». Коля вытащил из кружки чайный пакетик и принялся искать глазами место, куда его пристроить. Пока он сканировал поверхность стола, несколько капель все же упали на скатерть. Ничего не придумав лучше, он снова опустил пакетик в кружку и принялся подергивать вверх-вниз, будто бы надеясь поймать на него рыбу. «Все», — сказал. Рассматривая узор на кружке, глухим голосом произнес он. Обычно мой трюк срабатывал, и Коля быстро переключался со своего нытья на обсуждение предложенной темы, которую мне каждый раз приходилось выдумывать на ходу. В этот раз номер не прошел. «Коль, что у вас там произошло? Снова поссорились?» Он оторвался от созерцания кружки и посмотрел на меня таким тоскливым взглядом, от которого мне самому захотелось вскинуть голову и завыть. 2 пустых глаза, покрытые беспросветной пеленой, даже не отчаяния, а безысходного и безоговорочного смирения со своей поломанной судьбой, уставились на меня. «А когда мы не ссорились? Нас там 3, но мне кажется, что человек только 1 — Верка. А мы с Натахой просто тихо ненавидим друг друга и даже сами себе не можем объяснить, зачем и почему мы вместе. У тебя бывает такое, что просыпаешься посреди ночи и не понимаешь, где находишься?» А я будто бы посреди жизни проснулся, а в голове чей-то голос говорит одну фразу: «Что ты здесь делаешь?» Я оглядываюсь, смотрю на комнату, на грязное окно, на эти дурацкие обои, на Натаху, человека, которого я ни капли не люблю, на себя, на свои руки. Я смотрю на все это и не могу ответить на вопрос. А потом вдруг приходит понимание, что я ведь и не спал вовсе, что я сам сюда пришел, и все, что меня окружает, все это я выбрал сам. Что я здесь делаю, Фил? Ведь только вчера моя жизнь начиналась, я строил какие-то планы на будущее, о чем-то мечтал, к чему-то стремился. Где это все? Почему я оказался здесь? Будто бы в какой-то момент я перестал жить и начал смотреть на свою жизнь со стороны. Может, мы все уже умерли, а? И просто не осознаем этого? Мне было жалко смотреть на Колю. Он был трезв и, судя по всему, действительно говорил то, что думал. Я отложил надкушенный пирожок и протер ладонью глаза. Что я мог посоветовать этому человеку? В моей голове не было ни одной идеи, а произнести вслух это идиотское «все будет хорошо» у меня бы язык не повернулся. «Коль, я-то чем могу тебе помочь?» «Да я понимаю, что ничем. Просто сил уже нет никаких в себе это держать. Решил с тобой поделиться». «Что думаешь делать?» Перед тем, как ответить, Коля долго смотрел в окно, поглаживая пальцем фаянсовую ручку кружки. За стеной заплакала Вера. Коля вздрогнул и резко выдохнул, будто бы вынырнув из каких-то темных вод и снова очнувшись в нашей реальности. Сделал глоток чая, поморщился, чай был еще слишком горячим, и громко поставил кружку на стол. «Не знаю. Может, продам комнату, ипотеку возьму, куплю маленькую двушку в Хрущевке. Я уже присмотрел, есть недорогие». «А Наташа с Верой?» «В смысле? Им же тоже нужно будет где-то жить». «Ну и? У них там своя комната будет». Я промолчал, но Коля заметил мое удивление. Он бросил на меня ироничный взгляд и усмехнулся. «Это все из-за отсутствия пространства, Фил. Каждому человеку нужно свое местечко, своя территория. Здесь ее ни у кого нет. Ни у меня, ни у Натахи, ни у Верки. А когда мы в двушечку переедем, все сразу и наладится». Он поднялся и вышел из комнаты. А вечером того же дня он вместе с Наташей прогуливался вокруг общежития, неловко обнимая жену, которая катила перед собой коляску. Выглядел он вполне счастливо и беззаботно. Коля рассказывал Наташе какие-то веселые истории, над которыми они вместе смеялись, не забывая заботливо поправлять легкое покрывало, которым была прикрыта Верка. «Наверное, он прав, и я действительно ничего не понимаю. Впрочем, я и не хочу этого понимать. Мне бы не хотелось когда-нибудь оказаться на его месте, ведь он действительно живет в двух мирах одновременно. Но ни в одном из них не может зацепиться за реальность и остаться навсегда. В первом — Коля — человек, доведенный до крайности обоюдным отсутствием любви, который срывает с себя оковы и становится свободным от всего, что его тяготит. От пилищей жены и 16-метровой комнаты в общежитии. От ненавистной низкооплачиваемой работы, от никотина и вечных криков и скандалов. В другом же он — глава семейства, любящий муж и любимый отец, который всеми силами старается сделать жизнь своей семьи лучше. Но оба мира являются лишь плодом его фантазии, ни одного из них на самом деле не существует. Коля — человек-призрак, и мне искренне его жаль. Но это его личный выбор, который никак не влияет на мое отношение ни к нему, ни к его семье. Наверное, Романовы несчастные люди, но при этом каким-то образом сумевшие не озлобиться на весь окружающий мир и сохранить в себе множество положительных качеств. Они не смогли стать хорошими супругами, поэтому теперь изо всех сил стараются быть хотя бы неплохими родителями. Сейчас Коля сидел за моим столом, привычно раскачиваясь на ножках стула, и отчаянно зевал, добавляя к каждому зевку какое-нибудь невнятное междометие. По выходным, когда его жена укладывала дочь для дневного сна, Коле становилось скучно, и он приходил ко мне, чтобы покачаться на стуле и позевать. «Рот порвешь», — предупредил я Колю, наблюдая, как его человеческое лицо превращается в оскал бабуина. «Да чего-то я не выспался нифига!» Верка всю ночь кочевряжилась. Я и не слышал даже. Наверное, крепко спал. А я наоборот, думал, что не спишь. Часа в три ночи слышал, как ты с кем-то разговариваешь. Оскал бабуина расплылся в хитрую морду енота. Что, кадрил кого-то по телефону? Только сейчас я вспомнил, что ночью зачем-то решил поговорить с темным. Сейчас мне показалось это глупостью. Впрочем, никак иначе это и нельзя было назвать. В полицию звонил. «А что случилось?» — оживился Коля. «Да человеку нос оторвали. Серьезно, где?» «На базаре. На центральном?» Глаза Коли по-детски распахнулись, и морда енота трансформировалась в удивленную физиономию сурка. «Ага, на центральном. Девушке одной, Варваре». «И что, что?» «Одно из самых отвратительных чувств в мире — это когда пытаешься пошутить, но собеседник принимает все за чистую монету, и дальше приходится либо просто сказать, что это была шутка, либо продолжать накидывать, пока он не дойдет до осознания юмора своим умом. Оба варианта заведомо провальны, так как в конце концов он все равно цокнет языком и недовольно буркнет что-нибудь вроде «Я думал, ты серьезно». Я решил сэкономить время и сказал, что пошутил, и на самом деле просто разговаривал во сне. Коля цокнул языком и сказал «Я думал, ты серьезно». Когда мне надоело рассматривать эту зоопантомиму в лице одного актера, я поднялся с кровати и щелкнул выключателем электрического чайника. «Чай будешь?» — спросил я у гостя. «Может...» Коля сделал большие глаза и характерный жест, означающий, что чай — напиток для слабаков, а для настоящих мужиков есть напитки покрепче. «Вечером, может быть», — отрезал я, а Коля грустно вздохнул. Я не планировал вечером пить с ним, просто однажды заметил. Если на предложение Коли отвечать прямолинейным отказом, то это порождает миллион вопросов и увещеваний с его стороны. А если туманно согласиться без указания времени, то он тут же грустнеет, но лишних вопросов больше не задает. После этого открытия я понял, что Коля, если и страдает алкоголизмом, то очень специфической его формой, ментальной. Другими словами... Для него не так важен алкоголь, как осознание того, что он когда-нибудь обязательно его употребит. Эдакий латентный алкоголик. «Как у вас там с Наташкой?» Этот вопрос я задавал, когда хотел, чтобы Коля побыстрее ушел. Он очень не любил расспросов на эту тему, если только сам не начинал рассказывать о своих переживаниях. В такие моменты его уже сложно было остановить. «Нормально». Зачем-то понизил он голос и бросил быстрый взгляд на стену, за которой сейчас находилась его жена. Будто услышав свое имя, она могла просочиться сквозь стенку и оказаться в моей комнате. «Слышал, наша шапоклячка подписи собирает для закрытия магазина». «Ты подписал?» «Нет». Я бросил взгляд на Колю. Коля посмотрел в окно и зевнул. «Так подпиши, всем же этот магазин мешает». «Если бы кто-нибудь другой этим занимался, то я бы подписал, а шапоклячка пусть идет лесом». Романов сложил руки на груди и принялся раскачиваться на ножках стула, будто на качелях. Лицо его в этот момент выражало крайнюю степень удовлетворения, тем не менее смешанную со старой обидой и раздражением. Наверное, именно так Наполеон смотрел на горящую Москву. Шапоклячка — собственница комнаты номер 205. Женщина лет 50 с жизненной энергией 20-летней. Наверное, в каждом многоквартирном доме живет такая, без которой в доме не происходит абсолютно ничего. Они всегда в курсе всех новостей дома, кто женился, кто развелся, у кого прорвало водопроводную трубу, а кто сегодня купил кефир по акции. Стоит жильцам собраться во дворе количеством больше двух — как они тут же возникают из ниоткуда и тут же берут на себя роль тамады, шпиона и диктора новостей одновременно. Мне кажется, что такие люди очень плохо спят, они ворочаются всю ночь сбоку на бок, пытаясь проанализировать весь огромный массив информации, которую они получают за день. А уже под утро вдруг вскакивают с постели с какой-нибудь очередной идеей вроде «Как же давно мы не ремонтировали крышу дома!» Идея тут же трансформируется в цель и даже некий смысл жизни, и с рассветом они приступают к ее осуществлению, совершая обход квартир с авторучкой в одной руке, папкой, набитой бумагами, в другой и огромным калькулятором под мышкой. «Так, вы у нас, значит, из 113-й», — сурово щурятся они, разглядывая заспанного хозяина квартиры. «На покраску подъезда не сдавали?» «Что значит «когда»? В прошлом месяце?» «А что значит «никто не говорил»? Стены, по-вашему, сами окрасились, как хамелеоны?» «Извольте, будьте добры. Это общее дело. И на крышу тоже. Да-да, уже пора». И пока ошалевший жилец бредет вскрывать свою заначку, чтобы поделиться ее содержимым с утренними гостями, те уже сканируют двери его соседей на предмет, кого можно заставить скинуться на замену домофона, а кто сможет выделить денег и на вывоз мусора из подвала. Впрочем, иногда мне кажется, что если бы не эти женщины, то половина домов нашей страны уже развалились бы к чертям собачьим. Наша шапоклячка была как раз из этих женщин. Не будучи комендантом общежития, не занимая никакой должности, она каким-то удивительным образом умудрялась объединить жильцов в стремлении к общим целям, которые она генерировала с потрясающей результативностью. За время моего проживания в общежитии мы успели залатать дыру в асфальте у подъезда, вставить пластиковые окна на общей лестнице и даже отциклевать, покрасить и покрыть лаком пол в коридоре на нашем этаже. Когда я говорю «мы», то, конечно же, подразумеваю шапоклячку, так как наша роль в этих мероприятиях была минимальной. Нужно было всего лишь выслушать несколько воодушевляющих речей, сдать деньги и поставить подпись в бланке. Семейство Романовых в лице Коли шапоклячка не взлюбила после отказа его величества скидываться на покраску бордюров во дворе. В тот день Николай набрался смелости и заявил прямо в лицо активистке, что уже второй год не может себе позволить выделить средства на покраску потолка в собственной комнате, ввиду чего плевать он хотел на бордюры с высокой колокольни, а если точнее, то со второго этажа. От повторения истории с расстрелом царской семьи наших Романовых уберегли другие жильцы, присутствующие на общем собрании, которые, к слову, в гораздо более мягкой форме выразили недовольство очередной инициативой шапоклячки. Мол, бордюры — дело хорошее, нужное и богоугодное, но давайте как-нибудь в следующий раз. Ни один мускул не дрогнул на лице шапоклячки. Сам факт бунта она восприняла достойно, но его зачинщика так и не смогла простить. Здороваться она перестала не только с Николаем, но и с его супругой Наташей, а новость о рождении у них дочери выслушала с таким удивленным лицом, будто бы не понимала, как у людей, не сбрасывающихся на покраску бордюров, вообще могут рождаться дети. Тем не менее, на следующем собрании количество ее инициатив удвоилось, и она все же смогла стрясти с жильцов деньги на замену перил на лестнице и ремонт ступеней крыльца. Коля, почувствовав силу, снова решил возмутиться, но остальные жильцы не стали испытывать судьбу и после недолгого обсуждения решили, что на это скинуться не только можно, но и нужно. Наташа, жена Николая, тонко прочувствовав настроение общества и категорическое нежелание людей задерживаться на собрании ради бессмысленных дебатов о лестницах и ступенях, пихнула супруга локтем в бок, давая тому понять, что сейчас не время для геройства. Когда Коля, кряхтя и отводя взгляд, передал шапоклячке деньги, та молча сунула ему в руки бланк и авторучку, а затем указала место для подписи, но сделала она это с таким пафосным размахом указательного пальца, будто бы Коля подписывал не ведомость, а акт о капитуляции. Николай поставил подпись, шапоклячка еле слышно хмыкнула и приподняла уголок рта в победной улыбке, которая продлилась всего одну миллионную долю секунды, как бы давая понять поверженному врагу, что победа над таким ничтожным противником заслуживает такой же незначительной радости. Горячая фаза войны закончилась, и противостояние переросло в затяжной вялотекущий обмен выстрелами с переменными успехами обеих сторон. Коля периодически бойкотировал безумные идеи шапоклячки, та же, в свою очередь, с неимоверной продуктивностью придумывала новые. Общественность колебалась, то поддерживая Николая, то шапоклячку, в зависимости от стоимости осуществления очередной ее инициативы и желания развлечься, наблюдая за их противоборством. «Думаю, что лучше подписать эту бумажку», — сказал я Коле, когда он вслазь накатался на стуле. «А толку? Думаешь, если мы все ее подпишем, то магазин тут же закроют?» «Нет, но могут что-нибудь сделать с холодильниками», — обесшумить их как-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Короче, примут меры». Коля махнул рукой и скорчил кислую мину. «Плевать им на все эти бумажки, хоть опишись!» «А что, тебе не сильно мешают? Холодильники больше всего слышно в конце коридора, а у нас почти тихо». «Почти тихо!» И это говорит глава семейства Романовых, которые не издают никаких звуков только когда спят. «А последние полгода со сном у них большие проблемы. И у меня тоже». «Просто мстишь шипоклячки?» «Да...» — расплылся Коля в злорадной улыбке. «Ну и дурак», — пожал я плечами. «Это не самая глупая ее идея». «Плевать», — повторил Коля, — «пусть мучается». Он хотел еще что-то добавить, но его на полуслове оборвал стук в дверь. Есть несколько типов стука в дверь. Нитевидный. Так обычно стучатся подчиненные в кабинет начальника, особенно когда знают, что он вызвал их не для того, чтобы похвалить за работу. Стандартный. Как правило, это 2-3 уверенных стука. Настойчивый. С помощью этого стука человек дает понять, что никуда не уйдет, пока ему не откроют дверь. Обычно это серия из нескольких подходов по 5-6 штук. Высшую ступень в иерархии дверных стуков занимает императорский. Думаю, именно так в древние времена стучали цари и короли в различные двери. Как известно, эти высокопоставленные особы не очень любили, когда их заставляли ждать, поэтому они становились у какой-нибудь закрытой двери, сжимали покрепче свой скипетр, или что там обычно носили в руках, и принимались постукивать им по дверному полотну, стараясь удержаться на тонкой грани между плебейским молочением и сверхинтеллигентным поскребыванием. Отличительной чертой императорского стука является то, что он не прекращается до тех пор, пока дверь не откроется. В мою дверь стучали именно так. Когда я ее открыл, за нею стоял не король и даже не герцог, а сама шапоклячка. В правой кисти она сжимала авторучку, которая, видимо, и использовалась в качестве скипетра. «Здравствуй, Филипп», — кивнула она и протянула через порог лист, исписанный до середины почерками явно разных людей. «Собираем подписи жильцов общежития в качестве приложения к жалобе в соответствующей инстанции». «По поводу магазина?» «Да. И чем чаще мы будем подавать жалобы, тем выше вероятность того, что этот магазин закроется. Мне так юрист сказал». Произнеся слово «юрист», она приподняла брови и слегка вздернула подбородок вверх, одновременно наклонив голову на бок, как это всегда делают люди, которые до сих пор верят в магическую силу закона. «Хороший юрист?» — спросил я, пробежав глазами по бумаге, чтобы найти в ней имя и отчество шапоклячки. Я постоянно их забывал. «Ага, вот, Шаповалова Надежда Ивановна». «Юрист замечательный, но в первую очередь нам нужно консолидироваться и общим фронтом выступить против владельцев магазина», — затараторила она. «Одна подпись ничего не решит, а если все жильцы общежития подпишутся под жалобой, то к ней будет совсем другое отношение. Там». Она направила указательный палец вверх. Я поднял голову и увидел прямо над шапоклячкой трещину в потолке. Она была не очень широкая, но довольно длинная. Проходя зигзагом по потолку, она не упиралась в стену, а продолжала спускаться по ней, опустившись уже сантиметров на 15 к полу. Раньше я ее не замечал. Шапоклячка, заметив мой заинтересованный взгляд, уже собралась поднять голову, чтобы проследить, что именно так привлекло мое внимание. Но я, сообразив, что если она увидит трещину, то мне сейчас придется не просто поставить подпись, но еще и выделить денег на ремонт потолка, тут же отвлек ее, уронив ручку на пол. «А где расписываться, Надежда Ивановна?» Подняв авторучку, спросил я. «А вот здесь, под последней подписью». Прижав лист к стене, я написал на нем свою фамилию и расписался. «Благодарю за сознательность», — улыбнулась шапоклячка и, забрав документ, собралась уже двинуться дальше по коридору, но, бросив взгляд на табличку с номером 201, снова повернулась ко мне. «Филипп, а ты не знаешь эти...» Она наморщила лоб и сделала какой-то неопределенный жест рукой, то ли вспоминая фамилию жильцов, то ли решая, нужно ли ее вообще произносить вслух. «Эти Романовы, они дома?» За моей спиной что-то скрипнуло. Наверное, на стуле оживился Николай, услышав свою фамилию. Я взялся за ручку двери и будто бы невзначай потянул ее на себя, чтобы шипоклячка не смогла заглянуть в комнату, а Николай — выглянуть из нее. Еще не хватало мне здесь локальных боестолкновений. «Вроде бы мелкую только уложили. Лучше позже зайдите», — посоветовал я, о чем тут же пожалел. «Увидишь их, передай, чтобы они зашли ко мне», — ледяным тоном произнесла шипоклячка, сделав такое ударение на слове «они», что мне даже стало немного страшно за Колю. Впрочем, мне тут же стало страшно за него еще раз, потому что за моей спиной послышался треск и глухой звук упавшего на пол тела. «Хорошо, передам. До свидания, Надежда Ивановна». Скороговоркой произнес я и захлопнул дверь прямо перед носом шипоклячки, которую она уже собиралась сунуть в мою комнату, чтобы посмотреть, что это там так громко шлепнулось на пол. Коля возлежал на полу, а точнее на останках моего стула, одновременно пытаясь не засмеяться и не заматериться. «Накатался хоть?» — вздохнул я. Коля кивнул и, продолжая сдерживать ржание, попытался встать, перебирая конечностями, как перевернутый жук. Не знаю, сколько бы продолжалась эта пантомима, если бы за стенкой не заплакала Верка, видимо, разбуженная падением своего папаши. Николай испарился из моей комнаты так быстро, будто его здесь и не было, оставив о себе напоминание в виде поломанного стула. Ремонтировать его он, конечно же, не будет, не царское это дело. Придется идти к Самохину. В комнате напротив, под номером 207, проживает еще один интересный обитатель нашего общежития — Андрей Андреевич Самохин. Внешность Самохина соткана из противоречий и контрастов, как и его характер. Маленький, тщедушный человечек лет 50, а может и 60. Вот 70 уже вряд ли. Обширная лысина на темечке, окруженная нимбом полупрозрачных остатков волос, но при этом неожиданно густые черные брови без единого седого волоска. Морщинистое лицо со смешным бесформенным носом, похожим на подгнившую картошку. И контрастирующий с ним внимательный, острый и проницательный взгляд карих глаз. Подрагивающие кисти рук, но в то же время энергичная и размашистая походка. Андрей Андреевич — крайне закрытый человек, избегающий всякого общения с кем бы то ни было. На общей кухне он никогда не появлялся. Выбравшись из своей комнаты, стремительно преодолевал расстояние по коридору до лестницы, опустив голову и не глядя в глаза никому из встречных. Когда я только заехал в общежитие, Самохин был первым жильцом, с которым я столкнулся в прямом смысле слова. Я стоял у двери своей комнаты с сумкой, набитой вещами, и в вечернем полумраке пытался попасть ключом в замок. Андрей Андреевич вылетел из своего логова, чуть не сбив меня с ног, и настороженно замер, увидев перед собой мою спину. Я обернулся. «Новенький, что ли?» То ли спросил, то ли сам себе сказал он. «Да, буду здесь жить». Он протянул руку и крепко сжал мою ладонь, не сводя глаз с лица. «Самохин Андрей Андреевич, по любым вопросам». Я так и не успел уточнить, что именно нужно делать и как поступать с любыми вопросами, потому что после этих слов Самохин тут же включил вторую передачу и исчез на лестничной клетке. В следующий раз я встретил его спустя пару недель во дворе. Пролетая мимо меня на бреющем полете, он похлопал меня по плечу, сказал «все хорошо», и тут же скрылся за дверью подъезда. Одной из интересных особенностей Самохина было то, что он полностью игнорировал интонационные возможности речи. Поэтому из его уст и утверждения, и вопросы, и восклицания всегда звучали одинаково. Однажды мы встретились с ним в автобусе. Я ехал домой с работы, а он зашел на одну из остановок. Заметив меня, он кивнул, но не мне, а куда-то в сторону, будто бы соглашаясь с каким-то невидимым собеседником. А затем уже засеменил ко мне, смешно дотягиваясь до высокого поручня. «Все хорошо», — констатировал он, но по выжидающему взгляду я понял, что это все же был вопрос, а не утверждение. «Отлично. А у вас?» «Все хорошо. Домой едешь». Разговаривая с Самохиным, мне постоянно приходилось делать паузы, пытаясь интуитивно угадывать интонационную окраску его фраз. Поэтому со стороны наше общение, наверное, выглядело забавным. «Да, еду домой», — аккуратно предположил я. Андрей Андреевич удовлетворенно кивнул, и некоторое время мы ехали молча. Но стоило колесу автобуса попасть в небольшую выбоину на дороге, как Самохин тут же оживился, будто бы он всю дорогу ждал именно этого момента. В его глазах появился какой-то мрачный огонек, а сжатые зубы заскрипели в унисон с тормозными колодками автобуса. «Пять лет этой яме», — насупился он. «Ничего себе у вас память!» — засмеялся я. «Да, память у меня что надо. Это мой автобус». Самохин похлопал ладонью по поручню и уставился на меня, ожидая реакции. Но я не знал, как реагировать на такие откровения олигархов, поэтому лишь неопределенно качнул головой. 12 лет я водил его по этому маршруту, а яма появилась за 2 года до того, как меня пнули под зад. Информации, которую я получил, на первый взгляд было немного, но она никак не укладывалась в моей голове в логическую цепочку. Единственное, что мне удалось вычленить из этого повествования, так это то, что 3 года назад Самохина пнули под зад. Но кто это сделал и зачем, для меня было загадкой. «Я что, похож на старика?» Неожиданно спросил он. Неожиданно, в первую очередь потому, что в его голосе я впервые услышал вопросительную интонацию. «Вроде бы нет». «Вроде бы!» — шмыгнул носом Андрей Андреевич и расправил плечи. «Вот и я думаю, что не похож. А вот взяли и отправили на пенсию, идиоты! А мой автобус отдали этому кретину Зотову!» Последние 3 слова он произнес громче, чем это требовалось для нашего диалога. 2 бабушки, сидевшие у окна, покосились на нас и снова принялись обсуждать рассаду или что там обычно обсуждают бабушки в автобусах. «Самый натуральный кретин!» — продолжал Самохин. 3 года он ездит по этому маршруту и каждый раз въезжает колесом в эту, мать ее, выбоину! Вот ты мне скажи, разве он не кретин?» Мне не хотелось даже в такой неявной форме называть какого-то незнакомого мне человека кретином, но доводы Самохина были очень даже вескими. Я снова покачал головой в разные стороны, но все же это движение больше походило на неуверенное согласие, чем на отрицание. Тем временем вспышка гнева Андрея Андреевича пошла на спад, но он продолжил свой бубнёж. «Ничего не жалко. Ни подвеску, ни колес, ни людей, в конце концов. А что, у нас же теперь капитализм? Сломается автобус, специально обученные люди все починят. А твое дело крути баранку, тебе за это деньги платят. Развращает этот капитализм. Никакой ответственности у людей. Так ладно бы, если бы этот Димочка хотя бы баранку умел крутить, так он ведь и этого не умеет. Ладно, пойдем». Я только сейчас заметил, что мы подъехали к нашей остановке. Я поплелся за Самохиным, который, проходя мимо женщины-кондуктора, бросил ей: «Валя, скажи ты этому Зотову, что он кретин». «Так иди и скажи». Равнодушно отмахнулась кондуктор. Судя по ее реакции, она слышала эту фразу не раз и даже не 2. «А я пойду и скажу». Самохин вышел из автобуса и пошел вдоль него к кабине водителя. Остановившись у двери, он жестом попросил открыть ее. Я в это время уже подошел к нему и стоял рядом, наблюдая, чем это все закончится. Водитель, видимо, тот самый Зотов, худощавый мужик лет 40, открыл дверь и выжидающе уставился на Самохина. «Дима, у тебя ум есть?» Андрей Андреевич постучал пальцем по своему лбу. «Подвеску же убьешь! Что ты едешь, как не знаю кто? Все кочки собрал!» «Андреич, иди домой, а!» Устало вздохнул Дима. «Я-то пойду! А ты как был кретином, так и мы останешься! Технику беречь нужно!» Зотов вдруг вспыхнул и, вскочив с водительского кресла, бросился наружу. Дело явно запахло керосином, поэтому я преградил собой выход из автобуса, руками упершись в грудь водителя. К слову, я не выгляжу устрашающе, и не могу сказать о себе, что уличная шпана прячет глаза, когда мы встречаемся взглядами. Да и комплекция моя, скажем так, невнушительная. Просто я должен был остановить этого человека, и я его остановил. Отбросив мои руки, Дима потоптался на месте, оценивая обстановку. А затем снова забрался в свое кресло, тут же закрыв дверь автобуса прямо перед моим носом. «Кретин, он и есть кретин», — махнул ладонью Самохин, глядя на уезжающий транспорт, и зашагал в сторону общежития. Шли молча. Когда я остановился у своей двери, копаясь в кармане в поисках ключа, он уже переступил порог своей комнаты. «Надо будет, заходи», — бросил он мне в спину и закрыл дверь. Услышать подобные слова из уст такого человека, как Самохин, означало, что я совершил практически невозможное. Получил крайнюю степень одобрения своих слов или действий. Конечно же, предложением Андрея Андреевича я воспользоваться не планировал, но однажды мне все же пришлось побывать в его комнате. Мне понадобилась крестовая отвертка, чтобы затянуть разболтавшуюся розетку. У Коли ее, конечно же, не оказалось. Поэтому я решил обратиться к Самохину. Постучав в его дверь, я не успел даже опустить руку, как она распахнулась, будто бы хозяин комнаты караулил за ней в ожидании гостей. Андрей Андреевич прижал палец к губам, а другой рукой сделал приглашающий жест. Перешагнув через порог комнаты, я сразу же подвергся организованной атаке на все органы чувств. Откуда-то доносилась приглушенная спокойная музыка, больше похожая на мантры для медитации. В нос ударил резкий, но в то же время неотвратительный, а довольно приятный запах, разложить который на составляющие мне не представлялось возможным. Пахло всем сразу, и комната Самохина тоже была наполнена всем сразу. У окна стоял письменный стол, заваленный самыми разнообразными вещицами. Те предметы, которые я успел хоть немного рассмотреть и идентифицировать, оказались микроскопом, трехлитровой банкой с каким-то мутным, похожим на чайный гриб содержимым, несколькими книгами и огромной кружкой. Назначение остальных предметов для меня осталось неясным. В дальнем углу располагалась узкая кровать, небрежно накрытая покрывалом, на котором лежали еще несколько книг, ручной эспандер и раскрытый ноутбук, из динамиков которого и звучала музыка. Правую стену закрывал огромный шкаф со стеклянными дверцами, сквозь которые я успел рассмотреть глобус, чучело какой-то птицы и статуэтку то ли Будды, то ли какого-то восточного божества. В левом углу комнаты стопками были сложены газеты и журналы, пробитые у корешков и стянутые шнурком. К патрону одинокой лампочки, свисающей с потолка, был прикреплен ловец снов, окаймленный по краям перьями и обшитый бисером. «Андрей Андреевич, не найдется ли у вас случайно...» Договорить я не успел, так как Самохин скривился и снова поднес палец к своим губам, настойчиво рекомендуя мне замолчать. После такого жеста люди обычно пытаются объяснить, шепотом или знаками, почему человеку не стоит издавать звуков. Но Самохин просто стоял и молча смотрел на меня с прилипшим к губам пальцем. Я еще раз окинул взглядом комнату, но не заметил ничего и никого, кому я мог бы помешать. Я уже собрался уйти, но музыка вдруг стихла, и Андрей Андреевич оторвал, наконец, палец ото рта. «Теперь можно». «А раньше почему нельзя было?» «Музыка». Он сделал неопределенный жест, разведя руки в стороны и покрутив кистями так, будто бы закручивает две лампочки одновременно. «Музыку нельзя прерывать, она этого не любит». «А, понял». Конечно же, я ничего не понял, но у всех свои причуды, поэтому я решил не заострять на этом внимание. Однако Самохин решил заострить. Музыка — величайшее изобретение человечества. Она способна объединять людей в целые народы, а может и посеять между ними вражду. Она умеет вдохновлять, избавлять от уныния или, наоборот, погружать человека в глубочайшую депрессию. Музыка — это волшебство, магия, чары. Люди слишком легкомысленно к ней относятся. Тебе так не кажется? Наверное, это был вопрос, но мне не хотелось вступать в дискуссию с Самохиным, поэтому я лишь неопределенно повел плечами. Он внимательно посмотрел на меня, а затем подошел к кровати и закрыл ноутбук. «Тебя, кажется, Филиппом зовут?» «Да». «Наверное, думаешь, что я сумасшедший?» «Да нет. Просто мне нужна была отвер... Когда эти идиоты исправления автопарк погнали меня на пенсию?» Я и сам думал, что свихнусь от безделья. Шутка ли, 12 лет на одном автобусе. А общий стаж у меня, даже и представить страшно, 43 года. Вот и подумай, почти полвека делаешь одну и ту же работу, возишь людей целый день, потом еще за автобусом следишь, чтобы все в порядке с ним было, и не встал он где-нибудь на маршруте. И когда ты во всем этом ежедневно крутишься, вертишься, то тебе до жизни обычной нет никакого дела. Твоя жизнь там, за баранкой, остальное ты не замечаешь совсем. А когда тебя из твоей жизни вышвыривают, тогда и начинаешь по сторонам смотреть, оглядываться. Я вот в тот день пришел домой, сюда, огляделся и ужаснулся. Увидел вдруг, что живу-то я в клоповнике. Хуже места не придумаешь, но всем нам приходится здесь жить по тем или иным причинам. Человек может привыкнуть ко всему, это правда. Вот и мы привыкли к ободранной общей кухне, к плите, залитой слоем вонючего жира, грязному туалету и громким соседям. Мы привыкли к тому, что в наших жилищах действительно четыре стены, и это не фигура речи. Мы ко всему привыкли и стали считать это нормой. А это не норма, нет. Все это отвратительно. А если человек окружает безобразие, он и сам становится безобразным. И тогда, как в сказке про красавицу и чудовище, ему сможет помочь только истинная любовь. Волшебство, музыка. Она меня спасла. Музыка не способна унести мое тело из этой грязи, но она может хотя бы на короткое время забрать отсюда мое сознание. Она не дает мне самому превратиться в клопа, который считает вот это все. Он обвел помещение рукой своим домом. Конечно, живопись, книги — все это язык человека, музыка, язык Бога. Поэтому ее нельзя прерывать, как нельзя перебивать того, кто говорит с тобой. Это по меньшей мере невежливо и некрасиво. «Глубоко», — хмыкнул я, пытаясь вспомнить, сколько раз он произнес слово «кретин» во время нашей последней беседы. «Тогда вопрос. Вы считаете, что совершенно любая музыка — это язык Бога?» «Абсолютно». «Просто для каждого человека в меру его развития нужна разная музыка, разный стиль общения». «Если вы попытаетесь объяснить пятилетнему ребенку математический смысл интеграла, то он вас вряд ли поймет. Так и Бог будет разговаривать с разными людьми посредством разной музыки. У одних определенная мелодия вызывает неописуемый восторг, другие лишь равнодушно пожимают плечами, но у каждого есть та музыка, которая резонирует с его внутренним «я». Наверняка и у тебя она есть». Прислушайся к ней внимательно, и ты поймешь, что тебе говорит Бог. Что Он хочет от тебя, какие советы пытается дать. А если таких мелодий много? Значит, тебе Он хочет сказать больше, чем другим. Ответил Самохин с легким раздражением в голосе. И, скрестив руки на груди, повернулся к шкафу, что-то в нем разглядывая. Я не сразу понял, что эта поза на языке Самохина означала окончание разговора. Поэтому еще с полминуты молча простоял на пороге. Наконец, сообразив, что продолжение беседы не последует, я вежливо попрощался и, прикрыв за собой дверь, направился в свою комнату. Развалившись на кровати, я вдумчиво прослушал несколько мелодий из своего плейлиста, но так и не понял, что именно хотел мне сказать Бог. Минут через 20 на экране появилось уведомление о низком заряде батареи телефона. Потянувшись за зарядным устройством, я вспомнил, что собирался попросить у Самохина отвертку, но после его философского монолога совершенно про это забыл. В этот момент в наушниках заиграла песня Летова про дурачка. Я не знаю, кого из нас двоих имел в виду Бог, но если все обстоит именно так, как говорит Андрей Андреевич, и Бог действительно говорит с нами музыкой, то помимо музыкального вкуса у него еще и неплохое чувство юмора. С того дня у меня не возникало ни желания, ни необходимости заходить к Самохину. Мне он показался немного поехавшим, безобидным сумасшедшим, который в полной мере осознает свою поехавшесть и старается не демонстрировать ее окружающим, ограничив свое общение с людьми до минимума. Кем показался ему я, мне неизвестно, но изредка встречаясь со мной в коридоре или где-нибудь возле общежития, он слегка щурился, что в его случае означало улыбку, и непременно похлопывал меня по плечу, бормоча свое излюбленное «Все хорошо,